Глава 4. «Извини, Андрей, мне надо отойти. Быстро направляюсь через лужайку в сторону дома. В груди так нехорошо кольнуло в предчувствии чего-то плохого. Прошла через гостиную, заглянула на кухню, вернулась и заметила в коридоре движение. Там был кабинет отца. «Стой, ты куда собралась?» «Марина Владимировна, что происходит? Что случилось? Папе плохо?» «Всё хорошо, не переживай, иди к гостям. Папа немного переволновался, да и жара стоит. А врачей зачем вызвали?» «Хочу пройти вперед, но наша экономка перекрыла мне дорогу. Я увидела, как в кабинет вошел человек в белом халате. Немного перестраховались, мы же все-таки не медики, а Льва Семёновича нет, уехал по делам. Иди и отдыхай». «Нет, я хочу пройти». «Отпустите меня, не трогайте!» «Николь, прекрати так себя вести, как маленькая девочка, и не мешай людям делать свою работу! Я же говорю, все нормально! У него в последнее время так бывает, но ничего страшного! Он еще молодой и крепкий, а после твоего дня рождения уговорим его поехать в санаторий куда-нибудь за границу. Там отличные специалисты!» Сколько бы экономка ни уговаривала... Я жутко волновалась, но действительно не надо сейчас никому мешать. Пусть врачи делают свою работу, я зайду после их ухода. Вообще у Марины Владимировны в нашем доме слишком много власти. Я думаю, что у них с отцом тайный роман. Это вполне может быть. Марина Владимировна молодая и энергичная женщина. Она появилась у нас в доме 2 года назад и сразу все взяла в свои руки. Отец даже как-то похорошел с ее появлением. Прошла в гостиную, села на диван, начала разглядывать свои пальцы, понимая, что мое волнение только нарастает. Зашла на кухню, выпила стакан воды, выглянула в окно. Гости уже начали расходиться. Анна с мужем провожали их до ворот. Праздник постепенно начал стихать, а я даже торт не попробовала. Хотя сама выбирала, какого вкуса будет каждый ярус. Но это не важно. Главное, чтобы с отцом все было хорошо. Через 20 минут скорая помощь уехала. Я заглянула в кабинет. Отец сидел в кресле, откинувшись на спинку, прикрыв глаза. Заметила на его рабочем столе шкатулку с подарком Дамира Муратовича. «Папа, все хорошо?» «А... Николь, это ты?» «Да, все просто отлично. Не переживай. Твой старик не собирается умирать. По крайней мере, точно не в твой день рождения. Я ведь не совсем зверь, чтобы делать своему ребенку такой гадкий подарок». «Прекрати, ты говоришь ерунду. Я очень за тебя волнуюсь». «И я за тебя волнуюсь. Поэтому утром ты улетаешь к дяде Сереже. Это не обсуждается, да? Ты же не хочешь, чтобы твоему старику снова вызывали скорую? А вот это уже шантаж. Только шантажом можно добиться от себя желаемого. Ты ведь упрямая, хоть с виду чистый ангелочек, маленькая невинная девочка. Но характер у тебя стальной, как у твоей матери». Подошла ближе, села на край кресла, поцеловала отца в висок. «Он мне часто об этом говорит, что у меня слишком невинный вид, но вредный характер. Я так не считаю. Даже не знаю, как теперь поступить. Согласиться и полететь к дяде? Или все-таки настоять на своем и остаться на стажировку? Она, конечно, может и подождать. Ничего страшного не случится за пару недель. Я сама на нее напросилась. А вот здоровье и спокойствие отца и наши с ним дружеские отношения важнее. К тому же я давно не была в гостях у дяди. Только вот остается вопрос, который меня мучает. Что сказал Дамир Муратович отцу, когда уходил? Как раз после этих слов он побледнел и решил отправить меня на край земли. «Папа, да милая, извини еще раз, что испортил тебе праздник. Я надеюсь, там осталось пара кусочков торта. Мне сладкое не рекомендовали, но все-таки я хочу его попробовать с чаем, с мятой, как мы с тобой любим». Я думаю, все осталось, но я хотела задать один вопрос. Отец смотрит на меня, глаза такие грустные, уставшие, между бровей залегла глубокая морщина. Я кусаю губы и не знаю, как спросить. Вздыхаю. Я бы хотела, чтобы ты мне сказал правду. Конечно, правду. Ничего, кроме правды. Отец улыбается. Дамир Муратыч, твой друг. Кто он? Ему не понравился вопрос. Морщина стала еще глубже. Брови нахмурились. Он крепко сжал челюсти. Дамир мой друг. Давний друг. Можно сказать, партнер по бизнесу. Инвестор некоторых проектов. Тогда почему партнер по бизнесу дарит твоей младшей дочери такие дорогие подарки в течение 5 лет? Это какой-то намек или прелюдия к чему-то, я не могу понять. Не бери в голову. Очень богатые люди дарят очень дорогие подарки, чтобы показать, насколько они богаты другим людям. Так принято в этом кругу. Он человек восточный, а там принято дарить женщинам украшения. Не поверила. Ни одному слову не поверила. Скорее, нет. Отец, может быть, и говорил правду, но он многое не договаривал. Милая, я очень устал. Давай все вопросы обсудим потом. А ты иди, пожалуйста. Скажи Марине Владимировне, чтобы она проследила за порядком. Пусть рассчитает музыкантов и официантов. И пусть попросит накрыть стол в гостиной. Попьем с семьёй чаю перед сном, хорошо? Ушла, оставив отца отдыхать, передала сестрам его пожелания. Андрей еще не уехал, словно ждал меня, что-то читал в телефоне. Все в порядке? Да, все хорошо. Или меня просто успокаивают. А как ты сама? Хорошо. Спасибо, что пришел на мой праздник. Спасибо за чудесный подарок. Это пустяки, ты знаешь. Но в любом случае, если тебе нужна будет какая-то помощь, то звони, я помогу. Да, хорошо, спасибо, Андрей. Мужчина поцеловал меня в щеку, крепко обнял, ушел. А в душу закралось сомнение. О какой помощи он говорил? Почему она должна мне понадобиться? Странный день рождения. Мой 19-й год начался с загадок, недоговоренностей. Странных и очень дорогих подарков и мужчин. Точнее, одного мужчины, от которого кровь стынет в венах.